Прочитаю, друзья, из книги «Притч», глава 8, стих 13. Книга «Притч» 8.13. «Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Святая книга Библии. Ее писали люди, будучи движимы Духом Святым, пророки. Это были разные люди, в разное время жили. Но писали они об одном. Она, книга, неразделима. Она имеет одно целое, одного автора. Знаете, я сегодня смотрю, вот у нас первый брат говорил о святости, второй вот о зле. И то, что я имею сказать, оно тоже как-то вливается в общее русло. Одна тема идет. Страх Господень, страх Божий. Вот о чем хочу с вами сейчас рассуждать. В 33-м псалме написано: «Придите, дети, послушайте, страху Господня научу вас». Думаю, как научить страху Божьему? Как самому научиться бояться Господа? Ну, первое, хотел бы, друзья, вот так обратить внимание на то, что в Писании, в Святой Библии много обетований Господь дает, обетований, то есть обещаний, тем, кто боится Господа. Вы помните, что Бог обещает боящимся Его? Хочу, чтобы мы вместе повспоминали, что Бог обещает тем, кто имеет страх Божий. Пожалуйста, кто вспоминает? Как? Нет скудости. У кого? У боящихся Господа. Давайте прочитаем. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». 33-й псалом. Вчера вопрос был. Кто счастливый, поднимите руку. Братья и сестры, у кого нет скудости, руку поднимите. Ни одной руки не вижу. Повыше, пожалуйста. Вот одна рука там появилась. Есть боящийся Господа в нашем собрании. А вообще, это обетование, оно действует, оно сильное? Или это было только в Ветхом Завете? Действует. Так у нас есть скудость или нет скудости? «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Скимны? Скимны – это молодые львы. Лев называют его царь зверей. Могущественное животное. А в молодости сила, быстрота. Но и в их жизни бывает, что они бедствуют, терпят голод. Написано: «А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Может быть, просто тут надо рассуждать о том, что значит скудость. Она может у нас у каждого свое иметь значение или свои размеры. Что такое скудость? Но Писание говорит: у боящихся Господа скудости не будет. Знаете, сегодня люди в переживаниях, как жить, цены поднимаются, в магазинах там вроде бы всего много, а купить не на что, зарплаты, работа, все остальное. Друзья, если мы хотим, чтобы у нас не было скудости, что нам нужно? Хорошая работа? Заработки? Что нужно? Бояться Господа. Обещание это Бога верно и сильно. Нет скудости у боящихся Его. Что еще Бог обещает боящимся Его? Господь исполняет желания боящихся Его. Интересно, у каждого из нас есть свои желания, свои мечты. Это написано. 144-й псалом. «Желание боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их». У каждого из нас есть свои мечты, есть свои желания. Есть то, что может быть сокрыто от других, сокровенно внутри, что мы очень желаем. Осуществится наша мечта или нет? Наше желание. Тут не про все желания идет речь. Господь не все желания исполняет. Желание боящихся Его. Вчера, когда мы смотрели эти слайды, материалы, это жизни, ну, короткие, может, фрагменты жизни брата Валентина Яковлевича Фот, вы заметили, как там отражено было его желание от юности быть благовестником? К этому он готовился. Я свои музыкальные инструменты понимаю, что не только надо будет проповедовать, а нужно будет воспевать о Господе. Исполнил Господь его желание? Я думаю, что можно сказать смело, что более других потрудился. А у нас тоже есть свои желания. Исполнит ли Господь наши желания, зависит от того, боимся ли мы Господа, имеем ли мы страх Божий. Что еще Господь обещает боящимся Его? Тайна Господня боящимся Его. 24-й псалом. Давайте обратим внимание, там есть два обетования. Я хочу на два обетования обратить внимание из этого псалма. 24-й псалом. Выше немножко, сначала о другом здесь. 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Сегодня люди, особенно молодежь, вы знаете, как на распутье, куда идти? Куда идти учиться? Где искать работу? С кем, может, вот решить свой семейный вопрос? Как жить? Люди ищут счастье. А Господь говорит, что Он боящемуся Его укажет путь. Какой путь указывает Господь? Коротко скажу. Господь указывает, это в Писании написано, путь жизни, путь вечный, путь добрый, путь прямой. И бывает так, к старости подходит человек, и, оглядываясь на пройденный жизненный путь, находит о том, что путь-то был недобрый. И это была не жизнь, а существование, прозябание, не жил, а мучился. Почему? Потому что в жизни, в юности своей не вопрошал Бога, не имел страха Божия. Друзья, мы сегодня вот здесь, вот молодежь собрана, как важно не ошибиться в этом пути. Кто человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Кстати, здесь вопрос один. Можно ли заниматься спортом, если не член церкви? Но тут дальше идет о тяжелых весах, что-то тут о тяжелой атлетике, я так понял. Ну, может быть, уж не обижайтесь, наверное, лучше автору записки грамматикой заняться надо. Вот это будет полезно. Если сюда вопрос такой поступил, то я думаю, здесь это не просто как мое мнение или что-то еще. А как Господь на это смотрит? Какой путь Он укажет? Друзья, как вы считаете, спортом заниматься можно? Писание не говорит здесь, и мы с вами не говорим сейчас о членах церкви или о нечленах церкви, мы говорим о боящихся Господа. Я понимаю, Бог не укажет такой путь. Я глубоко убежден, моя юность проходила спорт, когда был неверующий, когда Бога не знал. Сегодня я глубоко убежден, что путь Господень и спорт – это вещи несовместимы. Там все построено на гордости. Сам лозунг «быстрее, выше, сильнее» – это надо кого-то опередить, обогнать, больше, чтобы вот повыше залезть на пьедестал, чтобы увидели, чтобы себя проявить больше других, лучше других. Но, думаю, об этом достаточно. Дальше в этом псалме здесь вот этот стих, про который говорили, 14-й. «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». У Господа много тайн, но Он не всем открывает свои тайны. Есть тайна благочестия. Бог явился во плоти. О том, что родился Христос, и праздник Рождества весь мир празднует. А подлинность этой истины, что это значит, что Спаситель пришел в мир? Как тогда, при рождении Христа, так и сегодня знают немногие, тем, кому Бог открывает эту тайну. Их много тайн у Господа. И о них читают люди вот в Библии, но она открыта не всем. Знаете, еще одну тайну только упомяну. Однажды, когда Господь воззрел на этот мир и увидел, что велико развращение человеков на земле. И Он открывает человеку, который боялся Его, Ною, открывает тайну о том, что будет суд, будет потоп, и открывает ему путь спасения, строить ковчег. Знаете, я так вот понимаю, что и сегодня мир этот ожидает суд Божий. И об этом суде все слышали. Об этом суде, об этой тайне можно прочитать в Библии, но открыта она не разуму, а сердцу немногих, а тех, кто боится Господа. Тайна церкви и многое другое Господь открывает боящимся Его. Хотим ли мы, друзья, чтобы Бог всемогущий, Творец неба и земли, тайны нам свои открывал? Что нужно? Бояться Господа. Может, еще что-нибудь вспоминаем, что относится к боящимся Господа? Благо будет. Что значит благо? Добро, счастье. Или еще, по-моему, там, братья, подскажите, 111-й псалом, да, блажен муж, боящийся Господа, да, так написано? Блажен, как слово можно понять? Счастлив. Хотим счастье иметь в жизни, братья и сестры. Пока еще не пришла горькая старость, пока не поздно что-то будет изменить, сегодня можно найти это счастье. Где оно заключено? О Господа! Кому оно достается? Боящимся Его. Кстати, вот 33-й псалом уже тут читали. Тут еще обетование, оно мне очень памятно, очень часто его использую. Написано так. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Что Бог обещает боящимся Его? Смелее, друзья. Защиту обещает, избавляет. Ангел Господень ополчается вокруг, не с одной стороны, совсем вокруг боящихся Его избавляет. Помните, сатана как-то на Еву говорит Господу, не ты ли кругом или кругом, вот даже не знаю как, со всех сторон Его окружил, к нему не подступишься. Я это слово часто вот людям читаю, когда обращаются сегодня вот с такими переживаниями, где-то кому-то порчу с глаз, что-то еще там, какие-то беды. Сегодня многие взрослые люди не могут спать ночью спокойно. При свете включенном только как-то может быть, в темноты боятся, в страхе, ищут какие-то вот там, ну, избавиться как-то от всех этих вот, страха, вот этих всех томлений, от того, что кто-то ночью приходит и кто-то там что-то терзает, хотя никого в комнате-то нет. Под замками живут и тем не менее боятся. Что делать? Где найти избавление? Как избавиться? Тайна Господня боящимся Его. Что одно только нужно? Простите, здесь ангел Господень ополчается вокруг бы. Одно нужно – страх Божий. И Бог избавит и защитит. И среди всех бедствий говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Смелый такой, сильный? Нет. Не потому, что занимался тяжелой атлетикой, а потому, что ты со мной. Здесь ниже. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Посмотрите, хочет ли человек жить? Человек хочет жить, братья и сестры? Хочет. Но здесь не просто жить как-нибудь. Любит ли долгоденствие? Долго жить и видеть благо. Жить долго и счастливо. Что для этого нужно? Страх Господень. А тут написано дальше так. Рецепт, как жить долго и счастливо. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Сегодня бьют тревогу о том, что жизнь человека стала очень короткой, что люди долго не живут. Почему? Хочешь жить долго? Хочешь жить счастливо? Удерживай язык свой от зла. Как много сегодня люди грешат своим языком, сквернословят, обманывают и не думают, что тем самым они укорачивают свою жизнь. Так Слово Божие говорит. Удерживая язык своего зла, будешь жить долго и счастливо. Уклоняйся от зла, ищи Господа и следуй за Ним. Но что еще На что еще хотел бы обратить внимание? Я вчера читал 102-й псалом и хочу еще из него немножко прочитать. 11 стих. «Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши, как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». И ниже еще 17 стих. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Милость Божья. Я часто вспоминаю один случай, так у нас был в одной маленькой группе, в маленькой церкви, там несколько сестер, несколько бабушек. И одна так вот, переживая, совершенно искренне переживая, спрашивает, что мне делать? Я покаялась, Бог меня простил. Но я опять что-то вот, что-то зарублю, так она говорит. То корова там вот не туда повернула, то что-то еще там произошло. И опять это возмущение. И опять, Господи, прости. И сколько ж Бог меня будет прощать? Знаете, вот так вот искренне переживаю. Сколько Бог будет прощать? Братья и сестры, сколько Бог будет прощать? Кто знает? Руку поднимите. Вот братья там, сколько? Пока будем каяться, пока будем просить. Я спрашиваю бабушку, знаю, у нее 4 детей, у детей свои уже дети. Сколько раз вы прощали своих детишек? Не, мне нужно число. Сколько раз конкретно? Да разве что помнишь? Друзья, у меня, ну, сыновей, 2 сыновей. Маленькие еще, старшему 8 лет. Если меня сейчас спросить, сколько раз я их прощал, я бы не смог бы ответить. Сколько раз еще буду прощать? Я не знаю. Я буду их прощать. Они опять будут что-то робить, и опять я их буду прощать. Написано, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Не всех подряд, а боящихся Господа. Милость Божия, прощение для боящихся Его. Это не с тем, что я сейчас вот сделаю, потом Бог все равно простит. Нет, это не страх Божий, это что-то другое. Но много еще можно читать. Я хотел бы, наверное, все-таки еще, может, хоть одно коснуться. Вот мне так оно и по сегодняшнему нашему времени, вчерашние наши тут рассуждения вот, касались этого вопроса. В книге Малахии написано. Вот то разделение в христианстве, когда кто-то искренне ищет Господа, боится Его, а кто-то так вот, как было сказано, поверхностно такое христианство, как по течению сверху. Господь говорит, дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользует, что мы соблюдали постановление, уходили в печальной одежде перед лицом Господа Саввофа. И ныне мы считаем надменных счастливым, лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саввоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саввоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благовеющих пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеления в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Но о чем тут идет речь? Люди, которые говорят, что пользы, что мы служили Богу. Ныне мы считаем, что надменные они счастливее. Раньше так не считали, раньше так не думали. А вот теперь вот это происходит, что, ну, как вы помните, да, вчера был пример, кто здесь был еще, говорит, а вот тот брат, чем он служит Богу? И нечего сказать. ничем вроде бы не слушает. А разве он плохо живет? И незаметна разница между служащим Богу и неслужащим Ему. Господь говорит, будет день злой, когда увидите вновь это различие. И Господь говорит, в этот день испытаний, день скорбей, я буду миловать боящихся Господа. Они будут в руке моей. Братья и сестры, может быть, сегодня над нами нет никаких туч. И нет даже каких-то предвестников скорбей в жизни. Но они будут, этот день злой, он будет каждого из нас. И от того, будет ли Господь миловать нас или нет, зависит от того, боимся мы Его или нет. Милует Господь боящихся Его. Вот мы коснулись немного этих обетований чудесных. Знаете, сколько вот тут для нас блаженства, счастья. И все это для боящихся Господа. И вот я теперь вопрос хочу поставить. Скажите, а что значит бояться Бога? Кто бы мог как-то вот сформулировать, что значит бояться Бога? Как это на самом деле? В чем это проявляется? Что? Смелее, громче. Вот там кто-то удаляться от зла. Так. Еще. Страх Господень ненавидит зло. Я прочитал это место Писания в самом начале. Оно расшифровывает, что такое страх Господень. Это ненавидеть зло. И мне легче говорить дальше, потому что брат много говорил о зле. Зло. Оно имеет разные проявления, разные формы. Оно... Друзья, где мы можем зло повстречать? Везде. Весь мир лежит во зле. В семье бывает зло? Бывает. На работе? Бывает зло? На учебе, вместо учебы, в школе, в училище, где-то еще. Зло встретим? Встретим. Что? В церкви? А в церкви зло можно встретить? Ну, а на богослужении нашем зло бывает, нет? А вот там говорят, братья, в сердце нашем, в сердце моем можно зло встретить? Я прочитаю из книги 7 глава Евангелия от Марка. Ибо изнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Я так вот разделил для себя зло на две части. Зло, которое вне, и зло, которое внутри, которое в сердце моем проявляется. Друзья, какое зло легче ненавидеть? То, которое вне или которое внутри? Понятен вопрос? Кто-то там делает зло? Или то, что внутри меня проявляется? Что легче ненавидеть? Ну, по-другому вопрос поставлю. Какое зло легче ненавидеть? Которое нам причиняют? Или то, которое в нас проявляется, в сердце нашем? Зависть, злоба, ненависть. Его легко не... Оно само противно. Оно... А вот то, которое в нас зло, неужели у нас зло бывает в сердце, братья и сестры? Бывает или нет? Мы согласимся или нет с тем, что Господь говорит? Давайте посмотрим примеры некоторые. Сегодня уже звучало про Каина и Авеля. Это были два брата. Они принесли жертву Господу. Дары принесли Господу. И дар Авеля Господь принял, а дар Каина не принял. Мы можем себе представить, что происходит в сердце Каина? Что там? Зло проявляется. Какое? Что там у него в сердце появилось? Зависть. Зависть появилась? Появилась, согласен. Еще что? Обида. На кого? Наверное, на Бога, а затем и на Авеля, вот он его дар принял. Братья и сестры, у нас зависть не проявляется? когда кто-то лучше поет или лучше играет. Я говорю даже про наше собрание. Не то, что там где-то, может, в учебе, на работе, дома, в семье. Кто-то лучше меня. И у кого-то Господь принимает жертву, а меня смотришь, и что-то не получается. Каину бы возненавидеть это зло, сказать, что же я делаю, это же брат мой. Причем здесь Авель? Но он не возненавидел это зло. И последствия были очень горьки. Другой случай. Где-то он похожий. Когда Давид одержал победу над Голиафом, то там в хороводах пели женщины, там восклицания такие, радость была. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился. И неприятно было это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. В сердце Саула появилась зависть, появилось подозрение. Тут написано, с того дня и потом, знаете, мне очень жалко этого человека. Он до конца дней своих не имел покоя от этой подозрительности, хотя Давид не замышлял против него ничего плохого. Но он покоя не имел, от этой подозрительности сам прежде всего страдал. У Саула против Давида не было ни одного факта. И он искал его убить. С другой стороны, у Давида было много фактов злобы Саула, но он миловал его. И вот когда услышал он эти слова, как Давида больше почтили, знаете, вот у него в сердце проявилось это. Ему бы, наверное, бы тоже так, что же я делаю? Почему я так отношусь к нему? Ну что Давид сделал плохого? Ведь он победу такую... Да это ж зять мой! Да слава Богу, что зять мне Господь такого дал зятя! Не возненавидел зло, которое в нем. Друзья, должен сказать, что это зло, оно у нас проявляется и будет появляться в сердце. Но наше отношение к нему... Страх Господень ненавидит зло. Наша испорченная природа, сердце наше греховное, оно способно на это зло. Но только как мы к нему относимся? Если будем ненавидеть его, придут все благословения, которые говорили, придут на нас, исполнятся в нашей жизни. А если нет, будет жизнь, как у Саула, как у Каина. Еще один фрагмент один. Это уже Давид. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Я понимаю, братья и сестры, что грех Давида состоял не в том, что он увидел. Увидел, отвел глаза, сказал, сохрани меня, Господь. И он был чист пред Богом. Грех Давида состоял в том, что он продолжал смотреть, и в сердце проявлялись его эти похоти. Знаете, сегодня этот мир пестрит этими развратными рекламами, журналами и всем остальным. Как сегодня сохранить себя? Бояться Господа, ненавидеть зло. Зло не то, которое вне, а которое внутри, не дать ему проявиться в сердце своем, возненавидеть его, не дать ему места. В своем сердце. Как было у Иосифа, когда жена Потифара каждый день, ежедневно склоняла его на грех, он говорит, как же я сделал это зло, согрешу пред Богом. И остался верен Богу и чист пред Ним. И благословения исполнились в его жизни все. Ну и еще один эпизод, это Анания и Сапфира. О них звучало уже здесь сегодня тоже. Знаете, я думаю так. Наверное, сатана эту мысль солгать, утаить из цены, он не только Анании и Сапфире хотел вложить. Он и другим братьям, сестрам хотел вложить эту мысль. Но кто-то поставил препятствие, кто-то возненавидел, кто-то сказал, наверное, отойди от меня, сатана. А вот он допустил. Сегодня тоже... Сатана очень много может предлагать греховных заработков, а может даже и не греховных. брат говорил, но те, которые будут меня отводить от служения Господу, от собрания, куда-то еще, инициатор будет он. И как мы будем к этому относиться? Что будет в нашем сердце? Страх Господень ненавидит зло. Братья и сестры, если сегодня мы научимся бояться Господа, ненавидеть зло, которое в нашем сердце проявляется, тогда, когда нас обижают, когда сатана, может быть, хочет соблазнить, предлагает какие-то искушения, если мы сегодня научимся бояться Господа, мы будем иметь от Господа и защиту, и благословение, и ясность понимания пути Божьего, и милость от Господа. И скудости не будет, и всего мы не коснулись еще, друзья. Как много у тебя благ, которые ты приготовил боящимся тебя. А если сегодня мы не научимся бояться Бога, придет в жизни нашей и горечь, как у Анании и Сапфира, как у Давида, как у Каина, как у Саула. Последнее место я прочитаю. 96-й Псалом, стих 10. Любящие Господа, ненавидьте зло. Аминь. Время, ты куда улетаешь? Время, ты куда все спешишь? Жизни ты только след оставляешь, и снова куда-то спешишь. Время, ты крючом журавлей улетаешь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Время, ты проходишь так быстро, много ты несешь мне скорбей. Знаю, что не вернуть мне веселье, так много утраченных дней. Боже, зачем ослабели те крылья? Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. Боже, вот опять призываю имя святое Твое. В жизни мне дай ценить, умоляю, короткое время свое. Боже, не оставь Ты меня, умоляю. Боже, даруй узреть покой грядущих дней. Боже, даруй узреть покой.